о том, как тетушка Федосья беседовала с Лениным. У тетушки Федосьи произошла беда. Ее муж захворал воспалением легких и по случаю этой болезни умер. А он был кровельщик, ее муж, великолепно чинил крыши и зарабатывал ничего себе, довольно хорошо. Даже тетушка Федосья пила чай в накладку. А когда он умер, ей, конечно, стало плохо, и пить чай в накладку она уже не могла. И вот она стала хлопотать, чтоб ей выдали пенсию. Но из этого у нее ничего не вышло. Ей сказали: «Пенсию не получишь. Твой муж больно мало работал при советской власти». Но Федосья не растерялась от этих слов и стала ходить буквально в каждое учреждение, надеясь, что где-нибудь ей выдадут пенсию. А в одном учреждении ей сказали, чтоб от нее отвязаться. «Один человек может поднять твое дело. Это Ленин. Сходи к нему, если хочешь». Тетушка Федосья узнала, что Ленин находится в Смольном, и пошла туда. Конечно, часовой не хотел ее пропустить, но потом он видит, очень уж безобидная, несчастная старуха. Взял и пропустил. Тетушка поднялась во второй этаж и пошла по коридору. Заглянула в одну комнату — нет никого. Заглянула в другую — видит, сидит человек за столом и что-то пишет. Это был Ленин. Тетушка, конечно, не знала, что это Ленин. Она подумала, что это сидит какой-то служащий. И поэтому она говорит ему без особого волнения: «Сударь, вы по письму или по разбору? Или, может быть, считаете?» Ленин усмехнулся и отвечает: «А это как приведется. Иногда по письму, иногда по разбору, а в другой раз и считать приходится. А вам что угодно?» Тетушка говорит: «Видите ли, мне угодно пенсию получить. Благодаря этому я и пришла побеседовать с самим Лениным. Войдите в мое положение и проводите меня к нему». Ленин снова улыбнулся и говорит: «А вы скажите мне ваше дело. Может, мы и без Ленина обойдемся?» Старуха говорит: «Нет, сударь, без Ленина мы не обойдемся. Дело мое исключительно трудное, и только один Ленин может его поднять». Ленин говорит: «А все-таки вы расскажите, что с вами?» Тетушка говорит: «География моей жизни исключительно простая. Недавно скончался мой муж, по профессии кровельщик. И вот я пенсию себе хлопочу. А мне все говорят: не будет тебе пенсии. Твой муж больно мало работал при советской власти». Ленин говорит: «Это они глупости говорят. Ваш муж и не мог много работать при советской власти, потому что советская власть образовалась только недавно». Ленин снимает трубку с телефона и кому-то говорит: «Сейчас к вам придет одна гражданка. Надо будет ей оформить пенсию». После этого Ленин обращается к тетушке Федосье и говорит: «Пойдите по коридору в третью дверь отсюда, и там ваше дело будет устроено». С превеликим недоверием идет тетушка Федосья туда, куда ей указали. Но там без лишних слов ей выдают бумагу на получение пенсионной книжки. В тот же день тетушка получает пенсию и, безмерно счастливая, идет на базар и там покупает себе сахару и мануфактуры. И потом она заходит в один кооператив, чтобы приобрести там синьку для стирки белья. И вдруг в этом кооперативе она видит портрет того, с кем она сегодня беседовала. Она крайне удивилась, увидев этот портрет, и спросила заведующего лавкой: «Сударь, не скажете ли, кто изображен на портрете? Я интересуюсь этим, потому что сегодня с ним беседовала». Заведующий говорит: Быть того бабка не может. Это Ленин. Стало быть, я беседовала с Лениным. И, придя домой, она рассказала управдому о том, что с ней случилось, и спросила его, почему Ленин не признался мне в том, что это он и есть Ленин? Управдом немножко задумался и так ей ответил. Бывают разные люди, мамаша. Одни люди кричат и похваляются. Дескать, мы то, мы другое, мы вон какие, немазанные, сухие. А бывают люди, которые не кричат, не хвастаются и ничем не задаются, а просто делают свое дело с превышением. И это есть превосходные люди. И тебя, мамаша, можно сердечно поздравить, что ты беседовала с таким человеком. Тетушка Федосья, вздохнувши, говорит. Ах, все-таки я чересчур жалею, что он мне не признался. Я бы ему низко поклонилась.